Просто луч был не сигнальный, а телепортационный, и творили его человек 50, но достоверно не знаю. Быть может, просто старинная байка. А вот что знаю точно, это то, что сын неба нас услышал. Спустя где-то минуту ритуала холод отступил. Я услышал синхронный вздох облегчения, так всем стало хорошо. Снег под ногами будто потеплел, а из места, где обрывался луч, выскочила снегокошка. Без лишних спецэффектов, просто хоп, и изящное создание плавно опускается на снег. «Ты продолжаешь меняться», — похвалил я ее вместо приветствия. Уже почти совсем дух, так оно и было. Из немного несуразного элементаля, чье тело слепила толпа детей, снегокошка превратилась в настоящую красавицу. Ледяная, почти прозрачная, но гибкая и текучая, как вода. Внутри будто ветер гоняет поземку, а с тихо звенящей сверкающей шерсти летит снежная пыль. Она оглядела нас большими ярко-синими глазами, похожими на два сапфира, и промурчала мелодичным густым голосом. «Вы так рисковали здоровьем, чтобы позвать меня, непорядок». «Первым, как ни странно», — ответил не кто-то из нас. Эмерда не пер режевая об этих кожаных, мяу, ни ума, ни эмер фантазии. «Пойдем лучше эмер по снегу побегаем, мяу». «Эй, хвостик», — осадил я не в меру распушившегося кота, ставшего похожим на маленького тигра. «Хватит яйца к даме подкатывать. У нас тут важные дела. Что эмер может быть важнее любви?» «Эмер кожаный», — надулся кот. Его голос, звучащий из пасти, а не в мыслях, ничуть не походил на снегокошку. «У этого ничего мелодичного, будто не в меру наглый хулиган решил до тебя докопаться. Представили? Вот, буквально хвостик». Так как холод вблизи снежного духа отступил окончательно, ребята быстро развеселились. Забыв и про сон, и про причину собрания, они принялись валять в снегу друг друга и наглого кота, кидаться снежками и наглаживать снегокошку по прозрачной гладкой шерсти, похожей на чешую из тонких-тонких сосулек. Она им не препятствовала, но, посреди этих игр, неотрывно смотрела на меня. «Я хочу говорить с сыном неба», — негромко сказал я ей. «Ничего жизненно важного, но, думаю, его заинтересует возможность прикончить очередного именованного кошмара, должна заинтересовать. Это ведь астральные демоны, когда они не находятся в чьих-нибудь снах, они вольно охотятся именно в тени. В явный мир им путь заказан, а души тени куда питательнее снов офисного работника. А приличный маг в своих снах может и по морде дать даже безо всякого дара сноходца». Глаза снегокошки закрылись, она завалилась на снег и звонко замурлыкала, да упаду радуя ребят. А я ждал ответа. Не просто же так она решила в снегу поваляться. Или просто так. Нет, все-таки она отлучалась за ответом. И вскоре дала мне его. «Он приснится тебе завтра. Сегодня у нас у самих непростые дела. Бремя правителя», — иронично улыбнулся я. «Точно знаю, что серьезные дела духов он решает раз лет этак в 100. Если бы, бремя карателя». «О, вот как, темный дух, хуже», — мотнула головой снегокошка, попутно шутливо бодаясь с Риной. «Падший ангел, ну, не из вашего рая, какой-то иной светлый. Просто в этом секторе мироздания их всех называют ангелами». «Понятно», — сочувственно вздохнул я. «Падшие ангелы, это уже считай демоны. Вскоре они ими и становятся. Только вот в первое время они сохраняют часть своей природы, а в первую очередь, способность маскировать ауру и астральный след, что делает такого охотника почти неуловимым, в отличие от обычных демонов. Что, кто-то решил, что царьком в темном мире быть лучше, чем слугой в светлом?» — усмехнулся я. «Обычная история, да. Решил поглотить побольше душ, чтобы потом заявиться куда-нибудь с кубышкой посолидней. Пришлось владыке вмешиваться лично. Рад, что он не оставляет такую дичь без внимания». Серьезно кивнул я. «Значит, велик шанс, что и мое дело его заинтересует. Ребята, конечно, слушали наш разговор, Виктор и Син так вообще очень серьезно. Но остальные, будучи простыми детьми из плоти и крови, в первую очередь просто радовались. Когда еще удастся поиграть в снегу в ночнушках, ничем при этом не рискуя, да еще такая кошка тут солидная. Ладно, ладно, молодежь», — спародировал я генерала Дашкова. «Спать пора, понимаете ли. Ну блин, дядь Леша», — хором воскликнули трое, и все мы дружно засмеялись. Но спать мы все-таки направились. Все, кроме хвостика. «Эй, хвостик, ты куда это?» — удивленно обернулся его непосредственный хозяин. Кот только махнул пушистым хвостом. «Мяу, ленький ты еще, Сашка. Подрастешь, и мэр расскажу». И, увлекая за собой снегокошку, сиганул через высоченный забор, чуть не паря над землей. От меня на охоте владыки все равно толку нет. Как-то очень по-человечески сконфузилась она, а затем, обернувшись снежным вихрем, полетела следом за нашим шерстяным ловеласом. Что ж, почему бы и нет? Тем более разница в размерах между ними уже исчезла. Снегокошка, став духом, избавилась от лишних габаритов, а вот хвостик солидно подрос. Так что я, с чувством выполненного долга, отправился спать. Подожди еще немного, Мари. Мы с сыном неба непременно что-нибудь придумаем и начнем свою охоту. Сын неба явился точно по расписанию. Стоило мне на следующий вечер прислонить голову к подушке, как я тут же отрубился, а очнулся уже в очень знакомом месте. А во, приглашайте на аудиенцию, оглядел я громадный шатер дворец духов. Очень приятно, я сразу понял, через царство сна мой дух вытащили в тень. Такой чистоты воздух, такая легкость бытия и текучесть энергии в царстве сна не чувствуется. Там скорее наоборот, вся реальность давит на тебя, требуя постоянного внимания. Сам хозяин заведения, как и в прошлый раз, восседал передо мной на коврике в небесно-голубом халате. «Ты звал меня по какому-то делу, чужестранец», и я откликнулся. «Прости, что не сумел быстрее. Дела. Удалось прикончить этого падшего?» Сын неба недовольно мотнул головой. «Сбежал. Но в наш сектор точно больше не сунется. Крылышки мы ему опалили. Искренне рад». Прижал я руки к груди. «В таком случае, нет ли желания еще кое-кому кое-чего опалить? Снегокошка, какое зубодробительное имя ты выбрал ей?» «Чужестранец. Уже рассказала мне. Именованный кошмар. Неужели ты решил, что нет вариантов справиться лучше, чем привлекать почти что Бога? Это кажется неуважением». Я не смутился. Все-таки это и правда сущность высшего порядка. Я, даже в прежнем теле и с прежней мощью, был бы убит секунд за 10, вздумай напасть на него здесь. Вне его шатра мы бы еще могли побороться. Наверное, недолго. Нет, я не собираюсь просить тебя о могущественной, о чем-то столь недостойном. Я уверен, что уничтожу тварь сам. К тебе же я с вестями. С вестями тревожными и касающимися как мира явного, так и его тени. Убедившись, что хозяин шатра внимательно меня слушает, я рассказал ему все, что слышал от Мари, или видел сам в ее снах, а заодно немного из того, чем живет наша необычная семейка. Немного, все-таки моя клятва никуда не делась. Я мог рассказывать лишь то, что узнавал во снах от Имридана, в обход остальных. Ему я ничем не клялся, но сыну неба хватило и этого. «Кровожадные ублюдки», — процедил он, не очень-то злобно, но весь мир вокруг будто наполнился электричеством. По рукам духа побежали молнии, а глаза засияли синевой. «Решили поиграть в колонизаторов. Обычное дело», — кивнул я. «Там, откуда я родом, тоже есть небольшие колонии демонов. Приличные люди, ну, все приличные существа давно поняли. Соседей надо не ёбка ХМ, не долбить и резать, а аккуратно и качественно обрабатывать. Пастбище с послушными овцами принесет больше, чем стадо диких баранов, вырезанное подчистую, не так ли, а мудрый?» Сын неба задумчиво кивнул. «Конечно, это все я проговорил лишь для демонстрации того, что понимаю, что к чему. Тому, кто разумом прозревает саму реальность, школьные уроки политэкономии ни к чему. Ты прав, чужестранец». Наконец согласил он вердикт. «Я уже давно говорил тебе, что чувствую перемены в тени. Во многих местах она стала мрачнее. Это очень тревожно, первый из равных», — кивнул я. «А особенно мне, простому смертному из простого явного мира. Ведь если Легит вторгнется в тень, он тут и иссякнет. А если к нам, иссякнем скорее мы. Я уже обещал тебе, что мы не позволим этому случиться просто так, человек. И мы уже 5 лет истребляем темных тварей везде, где можем. Легитские законники даже выслали нам официальную ноту протеста. А во, не бойтесь начать войну раньше времени. Впрочем, полагаю, ты как всегда найдешь наилучший выход, могущественный. Именно так, человек. И я думаю, что нашел его. Ты ведь желаешь узнать от меня, как уничтожить кошмары так, чтобы это осталось неузнанным». Я кивнул. «К чему лишняя болтовня тому, кто прозревает суть вещей? А разум я закрывать и не пытался. Сверх того, что закрывал всегда и ото всех, внутренний адорант ведь никуда не девался. В таком случае мы сделаем так, что кошмар умрет не умерев. Ты понимаешь меня, подмена?» Криво ухмыльнулся я. «На детском лице это, наверное, выглядит очень неестественно и жутковато. Подмена», — улыбнулся сверкающей улыбкой дух. «Пора и нам немного покопаться в их планах». Глава 11. охота. Долго ждать не пришлось. Благо, царство сна – такое место, где очень легко тайно с кем-нибудь встретиться. Если уметь, конечно. Тут уж спасибо сыну неба за подарок. Не зря я его загадки дурацкие разгадывал, не зря. Уже на следующую ночь ко мне явился нужный человек, точнее, нужный дух. Притом, дух светлый. Доброй ночи, маг. Мне было велено и я пришел. Раздался бесцветный пустой голос на берегу реки. Сегодня мы с Риной тренировались на природе, только закончили. Каков твой план? Передо мной из ниоткуда возникла светлая фигура. Худощавый изящный юноша, ну, судя по голосу юноша. Потому что вместо лица у духа красовались две маски, комическая и трагическая, а голову венчал бело-желтый колпак. Вообще весь гость был обтянут в бело-желтый клоунский костюм. Мне сразу вспомнился убитый мной несколько лет назад кошмар, но если тот выглядел жутко и липовато, будто склеен из разных частей, то здесь другое дело. Дух даже в клоунском костюме смотрелся складно, ладно и как-то печально что ли, будто лирический герой какой-нибудь. Я присел на вовремя подвернувшийся большой валун. Доброй ночи, дух. Какая у тебя светлая аура? Ты точно сможешь замаскироваться под демона? Гость ответил тихим спокойным голосом, полным достоинства и какой-то светлой грусти. Увы, мне придется сделать эту отвратительную работу. Значит, я ее сделаю. Не сомневайся во мне. Сын неба пригласил меня, а мой Господь благословил на подвиги. Я улыбнулся, радуясь верной догадке. Так я правильно понял, ты из ангелов, или как там у вас называются божественные духи? Кажется, в христианстве таких как ты нет. Улыбающаяся комическая маска стала ярче, налилась жизнью и красками. Дух тихо рассмеялся. О, никто из рая даже не почешется ради нужд кого-то столь незначительного, как мы. Мой Господь, Шекмо, один из пантеона небольшого светлого мира неподалеку от вашего. Бог смеха, актерского мастерства, покровитель диверсантов, шпионов и отравителей. Широкий профиль. Усмехнулся я, как раз в тему предстоящего мероприятия. Быстро выяснилось, что передо мной тоже именованный дух, Хала, один из апостолов слабого бога, покровительствующего нескольким окрестным мирам смертных, но не прижившегося на земле. В свое время на землю претендовал аж целый бог-творец, которому всякие там пантеоны были неровней. Это и сейчас земля для рая, заштатный мирок, один из десятков тысяч. Тогда все было иначе, но мы собрались не для экскурсов в историю религии. Так что я быстро вернул Хала к делу. Да-да, конечно, мы провернем обычный трюк. Ты убьешь нужного демона, ты ведь сумеешь это сделать? Я уверенно кивнул. Внутренне я, может, и не был так уж уверен, но где наше не пропадало. Ну вот, отлично. Размахивал руками оживившийся дух, а я займу его место. Провернем с Легитом небольшую добрую шутку. Шуточки у вас, фыркнул я, недобрые какие-то. А почему твой бог вообще благословил тебя на это дело, раз вашего интереса здесь нет? Пути богов неисповедимы, философски заметил Хала, но добавил. Кажется, наш пантеон с сыном неба связывают какие-то древние договоры. Мне, честно, все равно. Странные вы, заметил я. Ты жизнью собираешься рисковать, а тебе плевать, ради чего. Именно так, на удивление серьезно кивнул Хала, отчего его колпак нелепо затрясся. Подлинный актер живет и умирает на своей сцене. Так было и будет во веки веков. Мне стало даже немного интересно, кем этот Хала был при жизни. В обитатели светлых миров кого попало не берут, да еще и в апостолы Бога. Явно жил согласно его заповедям. Может, какой-нибудь выдающийся актер, а может, диверсант, шпион и отравитель. Мало ли, но сейчас не до болтовни. Охоту решили назначить на следующую ночь. Гало заверил меня, что он душой отвечает за то, чтобы смерть демона не оставила следов в эфире, никем не была замечена. Ну и, конечно, я не дам ему уйти, если он решит не принимать бой. Отлично. Пожал я холодную, гладкую как у статуи руку. Так тому и быть. В таком случае, твари точно конец. Охоту на кошмары решили не откладывать, устроить следующей же ночью. Сначала я думал взять с собой всех друзей, боевая практика будет им полезна, но в итоге решительно отказался от этой затеи. Просто-напросто вспомнил свой прошлый бой с такой тварью. Да, он проходил не во сне, а прямо в чертогах разума самого демона. Ограничений там почти не было, но все равно это опасно. Растеришься, и демон просто, ну, например, запретит тебе существовать. и ты исчезнешь, без всяких шуточек. Особенно, если у тебя нет вообще никакого опыта действий во сне, а ни у кого кроме Рины этого опыта нет. Вот ее я и решил взять с собой. Опасно? Ну да, опасно. Ну так велика ли разница, помрем только мы с Мари, или еще Ирина, а вот ее помощь может очень пригодиться. Это ведь в явном мире она, девочка, только-только осваивающая основы боя и колдовства. В душе ее кипит ненависть к демонам, особенно к демонам, преследующим невинных. Да и сама она полудемон, так что ее влияние на астральные планы по умолчанию даже выше моего. Даже с нашими беговыми тренировками она освоилась в считанные ночи, хотя я убил на это месяцы. Так что я тут же приснился подруге. Найти ее сон я уже могу даже вслепую, так часто бываю там для тренировок. Сегодня Рине снилось, как она дерется на арене, оставшейся в пермском поместье. Ей вообще частенько снится, как она дерется и всех побеждает. Это еще одна причина, по которой я уверен, в бою она хорошо себя проявит. Сходу присоединившись к сражению с тенями, я поведал ей историю Мари, а также о том, что собираюсь делать. Разумеется, она тут же заявила: «Я с тобой, отказ не принимается, кто бы сомневался, воительница». Усмехнулся я, рассекая жезлом очередную тварь, выступившую из тумана. «Вижу, ты только и делаешь, что готовишься к битвам». «Ха!» — саданула Рина хлыстом. «Конечно, я ведь собираюсь быть побеждать демонов, защищать людей от них. Значит, мне все время надо становиться сильнее». «Почему все время?» — удивился я. «Потому что демонам-то спать не надо. Нам же недавно на уроке рассказывали. Это правда, недавно на окружающем мире мы как раз проходили магические формы жизни, в том числе и демонов. Помню, с какими горящими глазами Рина конспектировала каждое слово Василисы Андреевны. Аж мозоль на ладони натерла, не став разочаровывать девочку и говорить, что без меня ее сон, всего лишь сон, без эффекта тренировки. Я обговорил детали предстоящей охоты, а заодно объяснил, как нужно вести себя в столь специфическом бою. Ни на миг не забывай, что ты во сне, талдычил я Рине до самого утра, что где-то в реальности ты будешь лежать в теплой постели и сладко спать. Забудешь, и у кошмара будет над тобой почти полная власть. Пока я не выгнал такого из снов Мари, она вообще ничего не могла с ним поделать, потому что забывала, что спит. Да поняла я, поняла. Как вообще можно не понять, что ты спишь? Я усмехнулся. А до моего прихода сюда ты это понимала? Нет, а ведь точно, не понимала. То-то же, всегда повторяй про себя, что это просто сон. Это не только защитит тебя, но и даст больше сил. Как это? Удивилась она, на бегу рассекая кинжалом какое-то многорукое чудище из своего воображения. А вот так, присоединился я к бою. Заметила, что ты всю ночь тут ножом машешь, а вообще не устаешь, а просыпаешься даже отдохнувший. Вот и вот, если будешь твердо помнить, что ты во сне, многие условности явного мира на тебе работать не будут. Что, вообще, замерла Рина, я что угодно смогу что ли? И тут же с горящими глазами взмахнула рукой. В ней появился стаканчик мороженого. Тут же его попробовав, она разочарованно сплюнула. Безвкусное, вообще будто просто исчезло во рту. Так и есть, улыбнулся я, тоже сотворяя мороженое, но я делал это ощутимо дольше. Держи, попробуй. Пока Рина с удивлением кушала мороженое, оказавшееся неотличимым от настоящего, я бегло объяснил ей суть дела. Да, во сне ты по факту можешь делать что хочешь, но все, что ты делаешь, условность. Если ты захочешь сейчас взлететь и поверишь, что можешь летать, ты без проблем взлетишь. Я подпрыгнул, оттолкнувшись от песка арены, и просто не упал обратно. Решил, что я могу просто не падать, но фыфенимовифвастопофыгнуть и не упавть, выпалила Рина, жуя мороженку. Не могу, согласился я и тут же рухнул на песок. То-то и оно, здесь существует только то, о существовании чего ты помнишь. Помнишь меня? Рина растерянно помотала головой. Что ж, я выдохнул. Никто не говорил, что будет просто. С остальными ребятами было бы еще сложнее, у Рина хоть личный опыт уже есть. В общем, оставшееся до утра время я потратил на занудные объяснения устройства царства сна. Что-то я изучал еще в прошлой жизни, что-то выяснил сам опытным путем. Но суть всего рассказанного была в том, что бой с кошмаром будет, по сути, смесью состязания реальных магических сил, все-таки он не порождение сна, а пришелец в него, и состязание фантазии и внимания. Нужно всегда помнить, кто ты есть, что с тобой здесь может произойти, А что не может, не верить в смерть. Я не стал говорить о том, что и убить по-настоящему она так никого не сможет. Рано ей еще убивать, сам займусь этой грязной работой. А на следующий день, после уроков, я также нудно и дотошно объяснял все то же самое Маре. Благо, она с ручным управлением с нами дело уже имела не раз. Кошмар ведь буквально перебирал ее сны в поисках ключика к нужному участку памяти, а она всеми силами старалась их прятать. И так каждую ночь. Ну что, принцесса, улыбнулся я на прощание перед тем, как полететь домой. Увидимся ночью. Я приду в твои сны и все такое. Эй, возмутилась Рина, я тоже приду. Все так, хотя мы придем в твои сны уже звучит как угроза. Добраться до сна близкой подружки, спящей в соседней комнате, это одно. А вот найти в бескрайнем царстве сна мирок шапочно знакомой одноклассницы, спящий черт знает где через полгорода от тебя, задача совсем иного порядка. Благо, опыт у меня уже есть, а расстояния в этом мире очень условны. Так что я просто взял под руку нервничающую Ирину, кивнул Хала, который тут же стал незримым и неощутимым, и сделал шаг куда-то. «А это чё за клоун?» – удивилась подруга. «Чё он с нами?» «Это не клоун, дочь моя!» Патетически воздел я руки вверх. «Сие создание слуга Бога есть!» «Чё?» «Говорю, это ангел такой, светлый дух. Когда мы прибьем демона, он займет его место». «А-а-о!» Совсем как в детстве раскрыла Ротрина. «А нафига?» «Чтобы исполнить грязную, но столь нужную миру работу шпиона», раздался из ниоткуда возвышенный голос. Рина аж подпрыгнула. «А, так ты типа будешь притворяться им?» Дошло наконец до девочки. «И типа мы его грохнем, а тебя зашлем вместо него». Получив утвердительный ответ, Рина полностью погрузилась в какие-то свои фантазии, наконец полностью доверив навигацию мне. И я пошел. Посещать сны Мари давно уже стало совсем нелегко и, мягко говоря, не очень-то приятно. Если сперва мы просто шагали сквозь пестрый калейдоскоп пейзажей образов, чьих-то ночных впечатлений, то по мере того, как я все сильнее продавливал астрал, все ближе подбирался к цели, реальность вокруг становилась все плотнее. Мы будто под водой. Вынырнула из задумчивости Рина и огляделась вокруг. А мы где вообще это что? Да уж, посмотреть вокруг было на что, хотя я бы предпочел такого не видеть. Мы уже явно у цели. Мы вдвоем медленно брели в каком-то мясном коридоре, иначе это не назвать. Словно мы уменьшились в тысячу раз и микробами движемся в организме человека вместе с кровью. Вокруг все сизо-багровое, сокращается и пульсирует, где-то вдалеке слышится гулкий и медленный стук сердца, а еще вкрадчивый шепот. «Я уже здесь, детка, я внутри тебя, я часть тебя, не прячься, дай мне то, что я ищу». Рину аж перекосило от отвращения. «Пошли замочим его побыстрее», — дернула она плечами, как будто в голову что-то вкручивают. «Это правда, в затылке сразу возникла легкая, но очень неприятная боль, однако, спешить нам нельзя. Идеальный вариант — застать тварь врасплох. Прости, принцесса, но сегодня тебе придется побыть в роли наживки, пока мы с Риной загоним тварь». «Тише», — прошептал я, — «я скрою нас, но во сне заклинания работают не так хорошо, как в жизни, но работают, ни в коем случае не забывай об этом, а то вообще перестанет работать», — мысленно добавил я, прикрывая глаза и растягивая на нас великое сокрытие. Дальше мы крались, стараясь не привлекать к себе внимания. В то же время я продавливал своей волей эту вязкую как паутина реальность, пробивая нам кратчайшую дорогу к принцессе. А вот и она. Мир вокруг смазался, кровавое мясо, похожее на стенки кишок, расступилось, и я вывел нас в большое пыльное помещение. Мы оказались у самой двери, в небольшом пятне кроваво-алого света, в то время как в остальном помещении царила тревожная темнота. Из тьмы выступали какие-то пыльные книжные полки, шкафы и стеллажи, а из-за двери в комнату медленно и в полной тишине затекала лужа густой темной крови. Уже почти подобралась к нашим ногам, хотя нет, не в полной тишине. Оттуда, из-за двери, все так же слышался вкрадчивый шепот. Он ввинчивался в мозг и обещал непременно найти, взломать память, стереть волю, обещал, что спасения не будет, пока Мари не желает сотрудничать. А значит, он здесь не всесилен, ограничен требованиями хозяев, оставить личность девочки живой, и я собираюсь этим воспользоваться. С другой стороны, из глубины помещения, до нас донеслось неровное тревожное дыхание. «Мари, вот она». Рина, тоже услышав это, порывалась было что-то сказать, но я зажал ей рот, заодно запрещая говорить усилием воли. Потом молча повел ее за собой меж стеллажей и полок. Помещение это на поверку оказалось чем-то вроде библиотеки, притом довольно роскошной, но уж очень пыльной. Мы явно в чем-то вроде визуализированной памяти Мари. Обычно так выглядят воспоминания стариков, пыльные архивы, домашние библиотеки и все такое. Но об этом спрошу ее как-нибудь потом, когда выберемся. Сейчас же я тихонько коснулся плеча забившейся в угол и дрожащей девочки и шепнул ей на ухо. «Мари, это сон, ты спишь, все не по-настоящему». Подкрепив слова желанием убедить и успокоить, я взял дрожащую руку девочки в свою и ненадолго проявился. «Костя», – прошептала она, – «Рина, вы пришли, я не могу больше». Из глаз брызнули слезы, а больше и не надо. Потрепал я ее по волосам. «Впусти его, открой дверь, пусть приходит, он найдет здесь лишь свою смерть. Примани его, а мы ударим в спину. Хорошо иметь дело с детьми». Взрослый человек тут же подумал бы, а не уловка ли это, не мороки ли мы, подосланные ее врагом. Но девятилетний ребенок, увидев друзей, тут же забыл об осторожности. Мари распрямилась и громко крикнула. «Эй ты, тварь, я здесь, иди сюда, если тебе так нужно». И, сквозь ветхие книжные полки, мы увидели, как большая входная дверь с грохотом распахивается. Комнату озарил алый свет, а черная кровь хлынула потоком, заливая нижние полки. «Пора», — шепнул я Рине, ускоряясь и вновь скрываясь из виду. «Жди команды». Я уже чувствовал его, да и Рина с Мари, уверен, тоже. Давящая, липкая аура страха, волнами бьющего в комнату. Я мельком обернулся, у принцессы уже подкосились коленки. Она бессильно рухнула на пол. Лужа крови пока еще не дотянулась до ее хрупкой фигурки, а вот мы уже бежали по ней. К счастью, без следов, я просто запретил следам появляться, а кошмар не ожидает нашего присутствия. А вот и он сам. «Ну здравствуй, маленькая!» На десяток хриплых голосов заговорила тварь из прохода. Наконец решила покончить с этой глупой игрой похвально. На Мари это, кажется, произвело какой-то странный эффект. Она, вся трясясь, встала с пола, дернула плечами и повелительно, как учили на уроках этикета, выкрикнула. «Да, пора покончить с этой глупой игрой. Сегодня ты сдохнешь». Мне в голову ударили колебания в ауре кошмара, удивление, насмешка и азарт. «Да, именно он. Вот как, ну-ну. Иди, иди сюда, маленькая, и мы с тобой поиграем. Я покажу тебе чудные, волшебные сны. Давай, давай, выходи». Что это? Он не хочет слишком вторгаться в глубинные слои ее памяти и личности, боится что-то повредить, или азарт охотника все-таки пересилит послушание, как это обычно и случается у демонов. «Ну уж нет», — выпалила дрожащая принцесса. «А ну, решил ко мне лезть, иди сюда, я тебя сама». Что она сама, Мари так и не придумала, тут же вся покраснев и засмущавшись. Я, продолжая следить за ее состоянием и ловить всплески ауры из коридора, затаился сбоку от входа, между двумя забитыми шкафами. Рина, по моему сигналу, скрылась с противоположной стороны, и он не выдержал. Явно чувствуя себя целиком на своей территории, кошмар не смог, или не захотел, сдержаться. Сначала я почувствовал это, а потом и увидел. Склизкая тварь, похожая на багрового осьминога, только с парой десятков шипастых щупалец и несколькими разверстыми пастями, медленно вкатывалась в комнату. Цепляясь костяными крючьями за пол, стены, потолок, оно проталкивалось в память девятилетней девочки, полностью уверенная в неизбежности конца. «Тебе нигде не спрятаться, маленькая труслива смертная, никто тебе здесь не поможет, а вот в этом, тварь, ты ошибаешься». В атаку. Глава 12. Две воли. Мы с Риной ударили одновременно, как и договаривались заранее, но, если я издал лишь короткий приказ и молча бросился в бой, то Рина заорала как бешеная и так побежала на врага, размахивая появившимся у нее в руке хлыстом. Этот крик не был продуман заранее, но он пришелся как нельзя кстати. Тварь невольно отвлеклась на эти вопли и визги. Всего на секунду-другую, но отвлеклась. Этого хватило для удачного первого удара. Оказавшись вблизи этой горы пасти и щупалец, я резко выдохнул. Точка опоры. А затем, сжатие и взрыв. И здоровенный кусок твари с кровавым чавканьем схлопнулся в одну точку, а затем брызнул во все стороны кашей из перемолотой плоти. Да, я обратился к самой обычной магии вместо прямого волевого контроля. Пусть мы и во сне, пусть у меня есть мой дар, но такую тварь я на этом поле пока еще не переиграю. Поэтому я сразу решил делать сон максимально реалистичным и достоверным. Пусть сама реальность начнет ограничивать могущественную волю демона. Заодно, так ему будет проще поверить в свою смерть, когда он сдохнет. «Получай, тварь!» — визжала Рина с другой стороны, и ее хлыст высекал из пульсирующей твари целые фонтаны крови. Девочка била и била и била. На самом деле, била она секунды две. Просто восприятие в бою значительно ускорилось. Только поэтому я успел сделать резкий прыжок назад. Вместо, где я только что был, шарахнули сразу два костяных щупальца, раздробив дощатый пол в щепки. «Кто посмел?» — завизжала тварь на десяток голосов. «Кто? Конь в пальто?» — ответил я, а затем вновь обратился к заклинаниям. Благо, во сне куда больше условностей, так что сдохнуть от перенапряга я не сдохну. Плохо будет, когда проснусь. А пока, работаем. Я взмахнул рукой, и уже летевшее в меня новое щупальце резко развернулось, вонзаясь шипами в плоть своего хозяина. Тут же я портировался к Рине, оттаскивая ее подальше. «Не увлекайся!» — крикнул я ей, когда костяное лезвие пролетело в полуметре от ее головы. «Не рискуй!» Дождавшись понимающего кивка, я отпустил ее, вновь перемещаясь твари за спину. «Пока она думает, что может сражаться с нами лишь плотью, она уязвима. Этим нужно пользоваться». Я махал руками и выкрикивал формулы простых пространственных чар. Сжимал куски твари в точку, размазывал их в пространстве, открывал и закрывал микропорталы, отрезая от клокочущей массы куски. Поначалу даже могло показаться, что мы побеждаем. Принцессе так и показалось. Мари смотрела на огромную тушу, которую я так успешно перемалывал в фарш, и ликовала. А потом мир словно замер, будто кино, которое поставили на паузу. И среди внезапно повисшей тишины раздался едкий вкрадчивый шепот. «Ну все, детишки, наигрались. Здесь вы в моей власти. А насчет неучтенных душ указаний мне не поступало». Я смотрел на стекленеющие глаза Рины и закипал. «Нельзя забывать, что это просто сон. Рина, чтоб тебя, Рина». Прохрипел я, высвобождаясь усилием воли. «Никто не смеет сковывать тебя в твоем сне, слышишь меня, а?» Потерянно вздохнула девочка, но в ее глазах тут же вспыхнул яростный огонь. «Ах ты, урод!» И рука с зажатым в ней хлыстом резким взмахом отсекла подбирающееся к ней тонкое щупальце. Тварь болезненно взвыла. «Что как вы смеете ослушаться моей воли, вы в моей власти?» Вместе с тем, тело демона быстро менялось. Оно словно мгновенно худело. Лишняя масса отслаивалась и расползалась кровавым туманом, оставляя худощавый остов. Затем исчез в тумане и он. Видимость резко ухудшилась, а шепот зазвучал отовсюду. «Я есть кошмар. Я — этот мир. Я — все вокруг. Я — властелин сущего. Я — ваша погибель. Не слушайте эту чушь!» — звонко крикнул я. «Слушайте мой голос. Это наш сон. Он чужак здесь. Не забывайте, кто вы и где, и у него не будет над вами власти». Сам я прилагал все усилия, чтобы окружающая реальность не теряла очертаний, оставалась четкой, ясной, целостной. Нельзя позволить твари заместить сон Мари своим собственным. Это демону явно не понравилось. «Кто ты такой? Ты слишком много знаешь. Приказываю, перестань быть». Я дернулся всем телом, едва не согнувшись пополам. Сквозь меня прошел мощный импульс демонической воли, способный напрямую менять реальность, особенно столь зыбкую. «Только вот я, не чей-то сон, я, Архимаг, приказываю тебе, демон, явись во плоти». Туман заклубился, стал темнеть и сгущаться, в нем проявились очертания, силуэты, но на том все и кончилось. Демон сумел отразить мою волю, кругом раздался тихий издевательский смех. «Ты слаб, маг, ты малый слаб, ты как песчинка на дне глубокого озера, ты один, во тьме, никто не подаст тебе руку». Я понял, что, несмотря на мои усилия, мир вокруг стал темнеть, отдаляться от меня. Тогда я позвал девочек. «Рина, Мари, я здесь, идите на мой голос. Помните, что мы все стоим рядом, в одной комнате». Ответа не последовало. Сам звук голоса слышится будто через вату. Воздух наполняется тяжелой влагой. Нельзя дать демону заместить сон собой. Иначе какой из меня Архимаг? Прикрыв глаза, я обратился к одному из заготовленных заклятий. «Свет истины!» — воскликнул я, шипя от боли в жилах. «Я ведь знаю, что такая магия мне не близка и должна вредить. Вот она и вредит, так уж работает астрал. Если ты о чем-то знаешь, от этого не избавиться». Но заклинание сработало, не могло не сработать, и туман резко стал почти прозрачным. Я оказался посреди темного коридора, ведущего из ниоткуда в никуда, и вдаль по коридору бежала рыдающая златокудрая девочка. «Мари, мы ведь именно в ее кошмаре, вот я и попал сюда, развеяв наваждение твари заклятием. Мари», рванул я следом, резко ускоряясь. «Мари, стой! Услышь меня!» Не слышит. Ее-то наваждение никуда не делось. Воля кошмара властвует над ней. «Ну ты допрыгался, ублюдок! Тут я справлюсь и сам!» Зачерпнув, пожалуй, половину своего источника, я резко направил ману в голосовые связки, а затем выплеснул в форме слов. «Глаз истины! Мари, остановись! Узри мир таким, каков он есть!» Отбрось иллюзии, взгляни на мир моими глазами. А тем временем показался и конец коридора. Им оказалась гигантская пасть с тремя рядами кривым желтых клыков. Именно к ней, сломя голову, летит принцесса. Летела. Глаз истины, может, и имеет банальнейшее название, явно придуманное магом без фантазии. Свет истины придумал он же, но работает отменно. Я ведь иллюзионист. А кто как не иллюзионист должен уметь развеивать чужие иллюзии? А-а-а, завизжала девочка, увидев, куда чуть не влетела, и резко развернулась назад. Из пасти выстрелил гибкий мощный язык, стремясь схватить принцессу, утащить во тьму, но я тут же вновь закрутил пространство, отводя удар. Получилось. Мари подлетела ко мне, бросаясь в мои объятия. Прижавшись к груди, она зарыдала, как маленькая девочка, которой она, вообще-то, и была. Врагу не пожелаешь пройти через все эти кошмары. Я тем временем оглядывался по сторонам. Найти Мари было нетрудно. Как-никак она хозяйка этого сна. Осталось ее защитить. Вон, прямо из стен уже лезут зыбкие призрачные твари. А также найти Рину. И вот это уже далеко не так просто. «Берегись!» — вскрикнула Мари, глядя мне за спину. Но я уже предпринял меры, и нас рывком унесло назад по коридору, выталкивая из скопления тварей. «Мы не будем с ними сражаться», — бросил я, хватая девочку за руку. «Это бесполезно. Пока мы отбиваемся от иллюзий, кошмар снова нас заморочит. А где Рина? Это нам и нужно выяснить, пока она еще жива». «Жива она что? Может умереть?» Глаза принцессы стали похожи на два блюдца. Я мрачно усмехнулся. «А ты чего хотела, красавица? Мы тут не в игрушки играем. Тот, кто готов убить, должен быть готов и умереть. Но она еще жива. Я знаю это. Ведь как только Рина погибнет, неизбежно обрушится и часть этого мирка вокруг. Он и на ее воле держится, и ей тоже отчасти снится. Куда же вы, человечки?» Грохотало у нас за спиной. «Бежать бесполезно. Я и есть этот мир». Не обращая на вопли никакого внимания, я, как прежде, волевыми усилиями разрывал стены коридора, тут и там выглядывая за его пределы, выискивая кусок сна, в котором может быть сейчас Рина, или вынюхивая ее ауру. «У меня есть и такая возможность. Ты же говорил, что во сне можно что угодно делать», — пищала под руку Мари. «Почему ты просто не скажешь, что Рина нашлась? Если бы это было возможно, она бы и не потерялась», — буркнул я, вспарывая взглядом очередной кусок стены. «Я пытаюсь ее звать, не отзывается». «Да ёб твою мать, Мари!» Рина не отзывалась. Похоже, оставшись одна, она растеряла свою самоуверенность и на миг дала слабину. Поддалась на главный прием любых астральных тварей. «Разделяй и властвуй». Эх, хорошо быть непривязанным к плотскому телу, уметь превращаться хоть в футбольное поле, если надо. Ну ничего, стоит найти Рину, и проблема будет решена. Раз эта тварь действует через слияние с реальностью сна, значит я знаю, как ей противостоять. Но для этого нужно найти Рину. Хотя, если начать уже сейчас. «Слушай меня, Мари», — приказал я, на бегу сминая в лепешку вылезшие из стены щупальца. «И делай, как я скажу». Дождавшись решительного кивка принцессы, я продолжил. «Сейчас тебе нужно очень отчетливо и подробно начать представлять, как все лишнее в твоем сне исчезает. В смысле? Ну помнишь, я рассказывал, когда готовились, что здесь существует только то, что ты сама помнишь. Угу. Ну вот, а сейчас твою память заменила собой эта тварь. Это будто тебе снится, что ты не властна над самой собой. Понимаешь, но это не так. Просто сейчас тебе нужно не просто забывать что-то, а прямо заставлять реальность исчезать». «А-а, поняла. Как ты стены раздвигаешь, что ли? Я как раз завел нас в тупик, но тут же шарахнул усилием воли по каменной стене, и она распалась туманом, собираясь в новый проход. Значит, тварь все еще не властна над нами, все еще вынуждена считаться с моей волей и подстраиваться под нее. Но я не знаю, что здесь есть, чтобы это устирать», — панически закричала Мари, увертываясь от черной руки, вылезшей из пола под ногами. «Ой, черная рука из страшилок, вот именно», — глянул я на нее. «Будь уверена, здесь есть все, что ты хотела бы, или наоборот, не хотела бы видеть во снах. Все, о чем ты сама помнишь и знаешь, и ничего больше. Говорить, что помимо этого здесь есть еще куски моей памяти и памяти Рины, я не стал. Свою я уже активно затирал сам. Арина, именно так, стерев лишнее, я и собираюсь ее найти. Не колебайся. Потряс я подвисшую девочку. Сейчас, когда увидишь что-нибудь знакомое, направь мысли на это и прикажи этому исчезнуть. Поняла. Да, долго ждать не пришлось. Это бесконечная беготня под смеси с шепота, визгов и жуикого смеха. То и дело выводило нас в какие-нибудь ловушки, или на врагов. Свет истины все еще действовал, так что запудрить нам мозги тварь не могла, а вот строить внешние препятствия еще как. Одним из таких препятствий стал строгий высокий старик в аккуратном черном фраке и с лицом, будто ему пора на покой. Уже лет 100 пора, все никак не упокоится. Маленькие девочки не должны бегать по коридорам. Сухо проскрипел он, будто увеличиваясь и заслоняя собою проход. И вообще, уже поздний час. Госпожа, пора на боковую. Ой, наш дворецкий. Ахнула Мари, растерянно помотала головой. А что ты тут? Тьфу, тебя не должно тут быть. Ты сейчас во дворце, со служанками обжимаешься, наверное. Исчезни. И дворецкий, уже почти утративший человеческий облик, тут же исчез. Просто как картинка, которую выделили и стерли в программе для рисования. Мы любили баловаться с компьютером после школы, так что давно это освоили. Получилось. Неверяще пискнула Мари. Получилось. Сейчас я вспомню, что тут еще есть, и все уберу. Так она и сделала. И, если поначалу изменения вообще не были заметны, как и от моей собственной волевой работы, то вскоре все изменилось. Особенно, когда я вспомнил, наконец, что это за коридор такой. Это же катакомбы Астизира, древнего города, уничтоженного во времена второго апокалипсиса. Я вспомнил, как мы с тем самым моим знакомым, который выбрал путь авантюриста, а не некроманта, бродили по его заколдованным тоннелям в поисках старинных вещиц и магических тварей, туши которых можно дорого продать. Он в итоге тогда лишился левой руки. Я в те времена еще не умел нормально лечить, особенно травмы от чародейских аномалий и дикой магии. Их вообще мало кто может нормально лечить. Ой, что такое? Ахнула Мари, застыв на месте. Опять ловушки. Неа, довольно оскалился я. Это результат нашей с тобой работы. Шепот твари давно уже стих, стал не таким самоуверенным. А теперь и стены, пол, потолок, все стало терять краски, стало плоским и блеклым, как старый карандашный рисунок, а потом бесшумно расползлось туманом, в котором мы без труда увидели единственный уцелевший кусок, парящий в пустоте кусок башни из черного камня. Она там, ткнул я пальцем в парящую глыбу. Хватайся за руку. Я просто портировался, благо во сне это делать очень легко, если умеешь это в жизни. И как раз вовремя. Рина из последних сил отбивалась от наседающих на нее демонов, главным из которых был призрак ее отца. «Ты такая же, как я!» — жутко кричал он, разевая светящийся провал рта. «Прими то, кто ты есть!» «Нет!» — визжала Рина, рассекая хлыстом зыбкие тени. «Никогда! Я никогда не стану демоном! Никогда не буду жить за счет других!» Тут уже я помог без труда. Чувствуя ауру твари, сосредоточившуюся в этом куске башни, я парой брошенных заклинаний развеял иллюзии и крикнул подруге. «Рина, очнись, это просто морок. Помнишь, где мы, Костя? Костя, ты пришел!» Мгновенно разрыдалась эта храбрая воительница, бросаясь ко мне в объятия. «У меня, похоже, дежавю. Пришел, конечно, куда б я делся?» Вытер я ей слезы. Но ничего еще не закончилось. Наш враг все еще здесь. Видимо, поняв, что сейчас я просто научу Рину стирать лишнюю реальность и он не сможет никуда деться, кошмар сосредоточился перед нами. Из темного тумана соткался силуэт, худое, криво сколоченное из гнилых палок, огородное пугало, в рваной грязной куртке с пятнами крови. Вместо головы на толстой жерди возвышалась дырявая гниющая тыква, и из глубины глаз вырезов на нас пялился демон. «Кто вы такие, откуда знаете, как сражаться с кошмарами, вы же просто дети?» «Ошибаешься», — усмехнулся я, делая шаг вперед. «Мы те, кто положит конец всей той херени, которую ты творишь с людьми, и ты сейчас сдохнешь. Эти кошмары ведь не боевые демоны. Как только их мороки развеяны, а сами они загнаны в угол, эти жестокие садисты мигом превращаются в трусливо скулящих ничтожеств, молящих о пощаде. Этот не стал исключением, но сначала он попробовал просто уйти. «Вам все равно никогда не поймать меня в царстве сна, детишки!» — захихикала пугало, прыгая на деревянных ногах жердях. «Еще увидимся в ваших снах. Я лишь молча смотрел за этими потугами. Если наш союзник не соврал, ну да». Очередной прыжок пугала стал особенно длинным и окончился звонким ударом об пустоту. Тварь заскрипела, едва не рухнула и истошно завопила. «Почему я не могу уйти? Я ведь в своей стихии. Я здесь властелин. Ты здесь лишь ничтожный паразит, тянущий силы из спящих». Усмехнулся я, делая еще шаг и доставая из ниоткуда свой чародейский жезл. Не тот деревянный, учебный, а эбеновый, с золотыми электрумовыми вставками и кровавыми рубинами в навершии. «Полагаю, нам пора прощаться. Ты больше никому из нас не запудришь мозги. Нет, погоди. Нет. Постой. Чего ты хочешь? У меня много чего есть. Хочешь? Ну вот, у меня есть дар создания ложки. Надо». Я не удержался и захохотал. «Создание ложки. Додумался же какой-то демон или ангел сотворить из части своей души. Создание, блин, ложки». В одной из деревянных ладоней пугала и правда появилась ложка. Потом еще одна и еще. «Смотри, смертный, сколько угодно, любых форм и размеров. Самые настоящие несотворенные ложки. Ты сможешь открыть ложечный завод. Ты озолотишься, станешь королем ложек вашего мира». «Ну как, согласен, король ложек моего мира». Попробовал я на вкус этот сомнительный титул. «А знаешь, не, нахер иди. Все, хватит с тебя. Приказываю тебе, перестань быть». О, на этот раз приказ сработал. Тварь, уже на деле увидевшая мою силу, уже в душе проигравшая и уверенная, что я могу ее убить, на деле уверенная даже больше, чем я сам. А это главное. Такая тварь, да еще лишенная своей родной реальности, уже не способна сопротивляться. Сломлен в душе, сломаешься и в реальности. И кошмар сломался. С хриплым оглушительным воплем он сжался в черный пульсирующий ком, а потом взорвался всплеском скверны. Еще и защиту пришлось ставить. Благо, Рина здесь пришла на помощь. Мы остались среди тумана втроем, но не совсем. Вот она, родимая. Улыбнулся я во все зубы, глядя на медленно тающую черную душу. «Иди, иди ко мне, поделись своей реальностью». И душа отозвалась, повинуясь моей воле. Куда более крупная, реальнее, черная, чем у того мелкого садиста-полудемона. Она плавно потекла ко мне, струйками впитываясь в тело. А да, как же хорошо, как же это прекрасно. Торжествуя, я оглянулся на Рину и Мари. Я желал разделить с ними свой триумф, но встретил не совсем то, чего ожидал. Глава 13. Философские диспуты и все-все-все. Меня все еще потряхивало, когда я обернулся на девчонок. «Готово!» – торжествующе воскликнул я. «С тварью покончено!» Мария аж подпрыгивала от восторга. Принцесса тут же бросилась мне на шею, забыв все правила этикета. «Это было круто! Как ты его? А что ты с ним сделал?» «Забрал его силу!» – рассеянно ответил я. Мой взгляд устремился за спину принцессы, на стоящую чуть в отдалении Рину, и на ее лице я не увидел особой радости. Скорее удивление, неприятное удивление. «Рина, что-то случилось?» С улыбкой обратился я к ней, отстраняя Мари. «Может, она из-за этого не рада, ревнует, или вроде того?» Я с некоторым трудом сделал к ней пару шагов. Мышцы все еще сводило от диссонанса, при поглощении реальность моей души резко выросла, и она еще не успела вновь синхронизироваться с телом. Но это ничего, пройдет через пару минут. «Рина, ты чего?» – спросила и Мари из-за моей спины. «Здорово же все, мы победили. Боишься, что он вернется?» «Нет», – тихо ответила девочка. А потом, глядя мне в глаза, спросила: «Что ты с ним сделал, Костя?» Я облегченно выдохнул. Думал уже, что тварь напоследок чем-то зацепила Рину, а ей просто любопытен механизм. Просто передавил волей. Сначала показал, что сопротивление бесполезно, сломил волю твари к жизни, а затем уничтожил ее прямым ударом. В белесом тумане вокруг раздался смешок, отразившийся вязким эхом, но не злобный и вкрадчивый, а скорее нервный и печальный. «Думаю, этой девочке интересно другое. Появился возле нас Гало. Если бы я знал, что именно ты сделаешь, я бы попросил господа снять меня с этой работы». Бело-желтый шут всплеснул руками и обмяк, усевшись прямо на туманное облако. «А теперь я запятнан соучастием». Эти его охи, вздохи и патетический тон мгновенно меня выбесили. Какого хера я тут только что жизнью рисковал, и не только своей, а этот тип болтался где-то там на подстраховке, которая непонятно, была ли вообще, а теперь ему что-то не нравится. Что вообще не так? Нормально разговаривай, выпалил я, указывая на него пальцем. Если есть претензии какие-то, выскажи их прямо, а не идиотским нытьем. Меня горячо поддержала Мари. Вот именно. Ты вообще кто такой, Костя? Это кто? Я Гало, небесный дух. Так же спокойно печально ответил он. Я буду отвечать за то, чтобы о гибели этой нечестивой твари не узнали раньше времени. И фигура духа поплыла, плавно меняя очертания. Руки и ноги обращались в тонкие жерди, маски на голове слились и вздулись гнилой тыквой. И аура. Она тоже в один миг изменилась, став неотличимой от ауры кошмара. Мария аж дернулась. Ей-то эта аура знакома лучше, чем кому-либо. Какие у меня к тебе могут быть претензии, смертный маг? Проскрипела башка тыква. Боги наделили вас, смертных, свободой воли. Каждый из вас сам мастит себе путь во мрак. А я не воздаятель и не проповедник, я шут. Какой с меня спрос? Вот и правильно. Еще я не слушал нотации мелких небожителей. Разумеется, я уже понял, о чем он. Не понравилось, что я поглотил чужую душу. Но это же демон, кому какая разница, ну подистощится его душа. Послужив мне пару лишних тысячелетий, мир станет только лучше. Я не колебался ни секунды. Решение проблемы с заклинанием найдено, оно работает безупречно. Оно способно открыть мне путь к божественности. Жалость к твари, что мучила мою подругу, точно должна меня от чего-то остановить. Ты поглотил душу? Все так же тихо спросила Рина, когда дух наконец-то заткнулся. Я знаю, как это выглядит. Я видела. Я на мгновение прикрыл глаза. На Рину повышать голос я не собираюсь, так что вдох, выдох. Оборачиваюсь к подруге. Да, поглотил. Отвечаю, глядя в ярко-красные глаза. Теперь этот демон вместо того, чтобы вредить, послужит мне на пользу. Что-то не так? Я спросил это спокойно, искренне желая понять, что именно не нравится Рине. Все-таки она не выбирала своего детства и тех травм, которые были ей нанесены. Гибель папаши, помнится, никак ее не расстроила. Я не знаю, ответила она, медленно вертя в ладони тонкий кинжал, который так и не бросила. Не могу объяснить, но, ведь только демоны становятся сильнее, поглощая чужие души. Я прищурился и улыбнулся. Ты что, подозреваешь, что я демон? Мы же с детства знакомы. Не только демоны поглощают души других. Демонологи, например, тоже часто так делают, вставляют сильные души побежденных тварей в артефакты, делают своими рабами, или прямо выпивают из них энергию, как я. Правда, глаза Рины округлились. Я кивнул. Как ни странно, поддержал меня и Гало. Правда. С какой-то брезгливостью бросил он. Вы просто живете очень мало, а умирая быстро теряете память о жизни. Вот и не осознаете всю ценность свободной бессмертной души. Души демона, усмехнулся я. Уверен, вы истребляете их с полным осознанием всей их невероятной ценности. Или ангелы демонов только по головке гладят и читают морали. Не только. Процедил Гало, поднимаясь с пола одним усилием воли. Но мы всегда стараемся действовать так, чтобы не убивать. У демонов нет посмертия. Ни у кого, кто живет за счет чужих душ, его не будет. И у Кости, ахнули девочки на этот раз синхронно. Это правда. Правда. Мрачно кивнул я. Только правда в том, что умирать я не собираюсь. Но ведь все люди рано или поздно умирают, даже самые сильные маги. Мне брат в детстве рассказывал, когда я про папу спрашивала. Ключевое слово здесь люди, Мари. Но маг уже больше, чем человек, и рост этот потенциально бесконечен. Какой вообще смысл приобщаться к высшим силам, если не стремишься влиться в их ряды? Гало тихо рассмеялся, а потом заметил. Что-то мне подсказывает, что не в ряды ангелов ты желаешь влиться, мальчик. Для этого тебе не хватает смирения. Закончил я за него. Это правда. Я никогда не искал смирения со всем дерьмом, которое творится в мире, и не собираюсь искать. Если мне что-то не нравится, я исправляю это любыми путями. Твои слова полны мудрости, маг, но эта мудрость порочна. Смотри, как бы вокруг тебя не исчез весь мир, растворившись в твоем я. Ну да ладно, я не проповедник, чтение моралей быстро истощает мои силы. Я предназначен для другого. Предназначен, сплюнул я. Убогие рабы законов, также произвольно выдуманных очередным божественным творцом. Девочки следили за нашим спором, затаив дыхание. Невесть какие глубокие мысли, конечно, но когда тебе 9, а при тебе разворачивается серьезная полемика, это притягивает. Я сам впервые стал свидетелем философского диспута только в 14, но и тогда он произвел на меня огромное впечатление, потому что философский диспут от досужей болтовни отличает поиск истины и стремление доказать цельность своей системы взглядов, а не то, как ты охренительно можешь перебивать и перекрикивать. «Ты говорил, что вы стремитесь не убивать демонов, если это возможно», — бросил я напоследок. «Почаще рассказывайте это тем, кому эти твари ради забавы перерезали всех родных и близких, и ваш мирок останется таким же слабым и никому не нужным. Кстати, не это ли причина, по которой вы стараетесь не убивать? Говорят, архангелы рая с демонами никогда не церемонились. Несли не мир, но меч. Говорим, если это требуется», — ответил дух, уже окончательно превратившийся в побежденного нами кошмара. «И будем говорить, мне и лично доводилось таким заниматься. И как много паствы удалось собрать?» Криво ухмыльнулся я, смеривая его взглядом. Голова тыква замоталась. «Немного. А вот спасти кое-чьи души удалось. Для богов нашего мира это всегда было важнее, чем высосать из чьей-то веры пару лишних крох силы». «Погоди, погоди», — вклинилась отмершая принцесса. «Так боги тоже высасывают силу из нас, БРР, даже звучит жутко. Вы как комары все, блин». На этот раз мы с Гало весело переглянулись. «Нет, Мари, богам люди поклоняются добровольно, отдавая часть содержания своей души. Ну это как», — покрутил я жезлом в воздухе. «Как как привязанность», — вклинился дух своим новым скрипучим голосом. «Девочки, вы ведь любите своих родителей, мои родители умерли», — с вызовом ответила Мари. А вот Рина тут же уверенно закивала, но потом добавила: «Только маму. Папа у меня был демоном, похитил маму, и мы его замочили». Голов всплеснул руками жердями. «Ну и компания у вас, смертные. Но это отличный пример. Боги, это как если один смертный влюбляется в другого в другую, или одна в другого, а второй влюбляется в ответ. Они начинают жить вместе и дарить друг другу тепло своей любви. В этой любви обе половинки расцветают, их жизнь становится лучше».